Сидя в тени, Джонни отмахивался от насаждавших мошек. Он видел, как Тони спустился в лодку и посмотрел на часы. Этот тип провел в домике ровно час. Не нужно было иметь богатое воображение, чтобы понять, чем они там занимались с Фредой. Он был разочарован. Как эта девка может утверждать, что любит его? Он подождал, пока лодка исчезнет из виду, быстро перешел по мостику и появился в гостиной. Он услышал, что Фреда возится на кухне, и пошел туда. Она готовила. Выпотрошенные голуби лежали на столе. «Все хорошо», — сказала она, — «как только он появился на пороге. Он поверил всему, что я ему наплела». И она рассказала ему о своей беседе с Тони. Джонни с облегчением вздохнул. Если Тони действительно поверил и сумеет убедить Массина прекратить поиски, это большое дело. Они прекрасно понимают, что в Гаване Джонни им не достать. «Я ему сказала, что у тебя громадный тяжелый чемодан», — продолжала Фреда. «Это хорошая идея, не так ли?» Но, несмотря на ее преданность и ловкость, с которой она это проделала, Джонни думал о том, чем она занималась с Тони, когда была с ним наедине. «Тебе не было скучно с ним?» — спросил он горько. Она быстро подняла глаза, и взгляд ее был холодным и строгим. «Это все, что ты хочешь мне сказать? Ни слова благодарности?» Он неловко переминался с ноги на ногу. «Я тебе задал вопрос. Тебе не было скучно? Ты спала с ним?» Джонни, не шевелясь, ожидал ответа. «Ты спала?» «Да, я спала с ним». Ему захотелось дать ей пощечину, но он удержался. «Ты шлюха, да?» «Да». Она повернулась к нему лицом. «Прежде чем выйти замуж за Эда, я работала по телефонным звонкам и неплохо зарабатывала. Он это знал. Теперь ты тоже знаешь». Она отвернулась, вымыла руки и, не глядя на него, прошла в гостиную. Поколебавшись мгновение, он пошел за ней, чувствуя стыд. «Прости меня», — сказал он. «Я благодарю тебя за то, что ты для меня сделала. Забудь, что я сказал». Фреда села. «Этот мужчина для меня стоит не больше, чем десятки других, которые платили за любовь». Она посмотрела ему в глаза. «Когда он удовлетворял свое желание, я думала о тебе. Ты единственный, кто доставлял мне удовольствие». Она пожала плечами. «Если тебе удастся избавиться от этой глупой ревности, то ты поймешь, что я не могла поступить иначе. Я вынуждена была пригласить его сюда, иначе как было убедить его, что ты отправился в Гаванну? Если бы я ему не уступила, он бы не поверил. Ты это понимаешь? Поверь, теперь тебе нечего бояться». Джонни подошел к ней и обнял. «Прости, малышка, еще раз прости, не будем говорить об этом». Она поцеловала его. «Ну, что будем делать дальше? Тебя не должны видеть. Надо уезжать отсюда и как можно быстрее. Лучше всего завтра». «Нет, надо подождать». «Но почему? Если мы уедем завтра, Эд пойдет в деревню. Он расспросит Сальваторе, который поймет, что ты обманула Тони, и немедленно пошлет людей в погоню. Нужно подождать, по крайней мере, дня 4. Она подняла руки. «Ждать, ждать! Я только этим и занимаюсь». В этот момент они услышали шум грузовика. Джонни и Фреда вернулись на кухню. Массина проверял еженедельные отчеты, которые представлял ему Энди, когда раздался телефонный звонок. Это звонил Тони. Массина посмотрел на Энди. «Это Тони. Возьми другую трубку и записывай все, что он говорит». Затем он продолжил разговор с Тони. «Итак, ты его нашел?» «Нет, мистер Джо. Я опоздал на 6 часов. Он был там, но уже уехал. Девушка говорит, что он поехал в Майами, где собирается нанять шхуну и отправиться в Гавану. «В Гавану?» — промычал Массина. «Да, патрон?» «Рассказывай подробно, черт возьми!» Тони рассказал все то, что ему наплела Фреда. О трех днях в домике на озере, о медали, о громадном тяжелом чемодане, с которым Джонни уехал в Майами, умолчал только о деталях визита к Фреде. «Что мне теперь делать, мистер Джо?» Массина быстро подумал. «Я тебе позвоню. Оставайся там». И, записав номер телефона, он повесил трубку. «Если он уехал в Гавану, мы проиграли», — хмуро сказал он, глядя на Энди. «И деньги пропадут вместе с ним». «Но так говорит эта девка», — заметил Энди. Массина выпрямился. «У тебя есть идея?» «Я думаю, что нам следует проверить эти сведения, мистер Джо». «Вы правы. Если он действительно отправился в Гавану, и Луиджи не сумеет ему помешать, то можно сказать «до свидания». Но вполне возможно, что это блеф. У Тони ведь нет мозгов. Он поверит на слово любой шлюхе. Начнем со сборов сведений об этой девке». Массина все взвесил и согласился. «Я позвоню Луиджи. Вы знаете его телефон?» «Я поищу». Энди прошел в свой кабинет и через несколько минут вернулся. «Возьмите трубку, он на линии». Массина взял трубку. «Луиджи, как дела?» «Сколько мы не виделись?» «Как ты говоришь?» «Да, разумеется. Ты не мог бы сказать мне...» «Кое-что. Ну, оказать услугу. Это девка». Он поднял глаза на Энди. «Фреда Скотт из Лидусбрика». «Да, Фреда Скотт. Сальваторе ее хорошо знает. Она утверждает, что Джонни Биандо удрал сегодня утром в Майами, чтобы оттуда добраться до Гаваны. Но вполне возможно, что это ложь. Пошли кого-нибудь из своих людей, чтобы они поговорили с ней. Ты меня понимаешь? Надо вытянуть из нее все, что она знает. Не оставляйте ее до тех пор, пока не убедитесь, что она рассказала всю правду. Ясно? Если придется ликвидировать ее, делайте это без колебаний. Ты можешь это сделать для меня, Луиджи?» «Конечно, Джо. У меня есть два парня, которые с удовольствием займутся такой работой. Но за это надо заплатить. Один кусок, и результат гарантирован. Подходит?» «Послушай, Луиджи, ты же мой друг. Неужели ты хочешь обобрать меня до нитки?» «Не больше, чем ты меня. $1000, и результат гарантирован». «А если она сказала правду?» «Все равно». Массина выругался. «Ладно, пошевеливайся», — пробурчал он и повесил трубку. На другом конце трубки Луиджи стряхнул пепел с сигары и довольно улыбнулся. Больше всего ему нравились легко добытые деньги, а чтобы заработать эти, не требовалось особых усилий. Сейчас 9:15, спешить некуда, к тому же нужно заняться рестораном. Затем он позвонил Сальваторе и сказал ему, чтобы Тони приехал в бар. Когда Тони вошел в кабинет Луиджи, он увидел двух парней. Они подпирали стенку и бесцельно глазели по сторонам. Он привык к разным типам, но эти были особенно неприятны. У более толстого лицо было бывшего боксера, идиотская улыбка, маленькие глазки, нос кнопкой и не было ушей. Тони подумал, что их, по всей видимости, откусили во время драки. Второй, более молодой и стройный блондин с невыразительным лицом и глазами наркомана. «Входи», — пригласил Луиджи, оторвавшись от проверки счетов. «Знакомься. Толстого зовут Берни, а худого — Клил. Они поговорят с твоей мышкой. мистеру Джо кажется, что она соврала, и поэтому я пошлю этих ребят». Луиджи посмотрел на Тони и улыбнулся. «Ты, милый, неплохо провел с ней время?» «Неплохо, мистер Луиджи. Тем лучше. Тебе повезло. Она будет хуже выглядеть после того, как эти двое поговорят с ней. Мне нужны кое-какие сведения. Когда лучше к ней пойти?» «Ее муж уезжает в 5 часов утра, и она остается одна весь день», — ответил Тони, чувствуя себя неловко. Луиджи повернулся к двум типам, стоявшим у стены. «А если вы пойдете к ней в 6 часов? Неважно, что вы побеспокоите ее во время завтрака. Мистеру Джо срочно нужны сведения. Не ломайте голову по ее поводу, озеро ведь глубокое». Они кивнули и вышли. Тони с беспокойством смотрел на Луиджи. Он не был ребенком, но мысль о том, что Фреда попадет в руки этих двух горилл, его возмущала. «Хорошо, Тони, — сказал Луиджи, — иди развлекайся, ты мой гость. На тот случай, если тебе понадобится девушка, скажи бармену, он тебя найдет». Тони пошел в бар.